Возврат к предвоенной политике. Возвращение к принудительным и волевым методам в промышленности началось в 1946 году, когда из-за трудностей перехода на мирную продукцию спад промышленного производства по сравнению с предшествующим годом достиг 17%. Сразу после окончания войны заметно возросла текучесть рабочей силы на предприятиях, как в 30-е годы. В 1946 году было принято несколько постановлений, пытавшихся закрепить на предприятиях рабочих, которые в поисках лучших условий труда переходили с места на место, пользуясь недостатком рабочей силы. В том же году был официально подтвержден принцип сдельной оплаты труда. Что же касается норм выработки, то они были несколько раз произвольно увеличены. В 1947 году, ободренное хорошими экономическими результатами, правительство решило увеличить ряд показателей пятилетнего плана. 1948 год был ознаменован появлением новых грандиозных проектов, в том числе сталинского плана преобразования природы, предусматривавшего, среди прочего, создание искусственного моря в Западной Сибири и плотины через Тихий океан, чтобы отвести холодные течения от сибирских берегов, и проектов строительства ряда крупных гидростанций. За смертью Жданова, снятием Вознесенского, вскоре без суда, расстрелянного, 1950 год, последовал пересмотр четвертого пятилетнего плана и принятие сверхволюнтаристских установок экономического роста. Если группа Вознесенского пыталась создать относительно сбалансированный план, в рамках которого экономика могла бы развиваться гармонично, то их преемники вернулись к опробованной в 30-х годах политике приоритетов, которая предоставляла преимущество отдельным крупным проектам и отраслям, прежде всего тяжелой промышленности, консервируя низкий уровень жизни населения. В 1947-48, 52-53 годах были произведены те же экономические явления и тот же цикл, что и в 30-х годах. Сначала взрывоподобный рост инвестиций, которые достигали в среднем за год 22% национального дохода против 17% в довоенный период, далеко выходя за предусмотренные планом показатели. Как и во время первой пятилетки, огромное число анархически начатых новостроек остались незавершенными. Инвестиционный бум, раздуваемый больше директорами предприятий, чем планирующими органами, сопровождался инфляционными явлениями, связанными с дефицитом, трудностями в снабжении и перекосами в оплате труда, а также очень высоким ростом спроса на рабочую силу со стороны предприятий, больше озабоченных максимальным увеличением числа работающих и парка оборудования, чем созданием условий для повышения производительности труда. В результате количество работающих увеличилось на 8,5 миллиона человек, в то время как план предусматривал прибавку в 4,8 миллиона. Прием на работу в промышленности в 70 случаях из 100 происходил у ворот предприятий, что недвусмысленно свидетельствовало о провале централизованной и плановой системы в области занятости. Как и до войны, большинство новых рабочих, 60% из 7 миллионов, были выходцами из деревни. Приток неквалифицированной рабочей силы привел к кризису в организации труда, во многом напоминавшему тот, что разразился в стране в годы двух первых пятилеток. Его проявлениями стали очень ограниченный рост производительности труда, в среднем 6% в год за четвертую пятилетку, такие негативные явления, как увеличение числа прогулов, сохраняющаяся текучесть рабочей силы, брак, проблемы, производственные дисциплины и так далее. Как и в 1935-37 годах, был инициирован подъем стахановского движения. Стахановым четвертой пятилетки стал Филиппов, каменщик, участник социалистического соревнования за восстановление городов, разрушенных во время войны. Как и в 1935-37 годах, этот эксперимент встретил сопротивление не только инженеров и техников, понимавших, что всякий рекорд ведет к дезорганизации производства, но и простых рабочих, для которых очередной трудовой подвиг оборачивался произвольным и всеобщим повышением норм выработки. Обновление рабочего класса за счет притока сельских жителей сопровождалось заметным социальным продвижением квалифицированных рабочих и молодых горожан. С 1947 по 1953 год около 4 миллионов человек получили высшее и среднее специальное образование. Из них 1,5 миллиона были рабочие, ушедшие с производства для получения образования в профтехучилищах или вузах. Для этих рабочих личное продвижение частично компенсировало сохраняющиеся жизненные трудности. Относительная нехватка рабочей силы в связи с сокращением вследствие войны активного населения на 1/6 привела к росту номинальной зарплаты в течение всего периода 45-53 годов, составившего 8% в год в 45-50 годах и 2,3% в год в последующем. Однако, учитывая сильнейший дефицит, о котором свидетельствовала значительная разница между рыночными и государственными ценами, и исходя из того, что государственная розничная торговля не покрывала все потребности, рост стоимости жизни значительно опережал увеличение зарплаты. Анализ потребления показывает, что в городах уровень жизни 28 года, едва приблизившийся к уровню 13 года, был достигнут только в 54 году, а уровень 40 года более низкий, чем в 28 году, в 51 году. Попробуем подвести итоги. В сельском хозяйстве после катастрофы 1946 года и впечатляющего рывка 1947 года в последующем темпы роста оставались очень скромными. Хронические трудности деревни были вызваны главным образом антикрестьянской политикой правительства, которое подавляло любую инициативу и толкало наиболее предприимчивых к бегству в город, несмотря на очень жесткое законодательство, сурово наказывавшее крестьян, фактически являвшихся гражданами второго сорта за их отступничество. В промышленности фаза быстрого роста 1947-48 годы и даже перегрева 49-50 годы затем сменилась фазой явного замедления, длившейся до 1954 года. Начиная с 48 года, промышленность в полной мере испытала трудности, вызванные сверхволюнтаристским пересмотром показателей 4-го пятилетнего плана. Это напоминало динамику обострения экономических и социальных конфликтов 30-х годов, распыление капиталовложений в угоду требованиям директоров предприятий, дезорганизацию производства из-за всевозможных дефицитов, расстройство финансов, рост незавершенного строительства, отсутствие действенного контроля за деятельностью директоров вследствие чисток, обрушившихся на Госплан в 48-49 годах, напряженность в среде рабочего класса. Возврат иногда даже в карикатурной форме к схеме развития 30-х годов был теоретически обоснован Сталином в его последней работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Исходя из традиционного тезиса, согласно которому закат капитализма делает последнее агрессивным и опасным, Сталин утверждал, что преимущественное развитие тяжелой промышленности и ускорение процесса преобразования сельского хозяйства в сторону все более огосударствленных и социалистических форм собственности и организации труда, совхозы, должны были оставаться двумя приоритетами советской экономической политики. Сталин специально уточнял, что колхозы, переходная структура, не должны, хотя они этого и желали, получить возможность выкупать МТС и владеть своей собственной техникой. Если бы это произошло, и они стали бы собственниками своих средств производства, это означало бы шаг назад в степени коллективизации сельского хозяйства. Выступая против сторонников того, чтобы цены, особенно на сельхозпродукты, основывались на реальной стоимости, Сталин возражал против любой уступки рынку, превозносил замену денежных платежей продуктообменом и систематическое снижение розничных цен, что обрекало колхозы, которые, кстати, не освобождались от необходимости капиталовложений, на убыточность. Возврат к модели развития 30-х годов вызвал значительные экономические потрясения, резко ухудшившие в 1951-1953 годах все хозяйственные показатели и серьезную напряженность в обществе. К последней добавились ужесточение политических и идеологических мер, а также усиление международной напряженности на фоне сложного переплетения взаимодействующих сил. В период 1945-1953 годов, отличавшийся большой цельностью, воспринимается сегодня как логическое завершение, итог экономической и политической линии, проводившейся после отказа от НЭПа.